Глава 22. Егор проснулся, когда время уже перевалило за обеденное. Он прислушался к своим ощущениям. Резкая слабость, вызванная тем, что резерв был еще заполнен только наполовину, но в остальном вроде нормально. Этот день он так или иначе хотел проваляться, чтобы восстановиться. Вот только он планировал поработать над планами и разобрать характеристики предложенного им оружия, а не просто валяться, глядя в потолок. Вот интересно, какая сила меня сюда потащила в невменяемом состоянии. Егор прошелся по комнате и сделал несколько несложных упражнений. Люсинды не было, похоже, что она оставила его, когда поняла, что откат завершился и перешел в обычный сон. По-хорошему, надо было собираться и ехать домой. Прислушавшись к себе, он решил, что до дома вполне доедет. Вот только, что же меня все-таки сюда потащило? Я до этого напросился, так ведь не думал, что настолько себя иссушу. И тут его живот напомнил ему урчанием, что пора бы подкрепиться. Пройдя на кухню, он нашел там целую кастрюлю рагу. Попробовал. Вкусно. Сев за стол, приступил к позднему завтраку. Магическое истощение всегда пытается компенсироваться, беря недостающие силы у организма. Поэтому во время восстановления рекомендовалось много, вкусно и питательно есть. Егор даже не заметил, как съел все, что приготовила Люсинда. Заглянул в кастрюлю и поскребя ложкой дно, Ушаков почесал висок. Да, как неудачно вышло. Сунув кастрюлю в раковину, он пошел в комнату, взял телефон и набрал номер. Пока шли гудки, Егор вертел в руке почему-то активированный передатчик. Вроде он хотел его погасить, или нет, он плохо помнил вчерашний вечер. Должно быть, просто забыл. Хорошо еще, что из уха вытащил. Тут на другом конце ответили, и Егор положил передатчик обратно на стол. «Егор Александрович, все в порядке?» Голос Устинова был бодр, но в нем все равно проскальзывали нотки беспокойства. «Да, все нормально. Я жрать хочу», — ответил Егор. Протянул Устинов. «Я вас не понимаю. Вы забираете руководство?» «Нет, я пока не в форме. Говорю же, жрать хочу так, что зубы сводит». «Ты меня запеленговал?» «Еще вчера», — ответил Устинов. «Отлично. Привези мне по координатам нормальный ужин на две персоны». «Да, и еще, сидеть и ждать Люсинду было скучно, поэтому Егор все же решил поработать. У меня в кабинете на столе лежат планы по включению оставшихся объектов в общую цепь защиты клана. Это технически невозможно», — уверенно сказал Устинов, и тут же прикусил язык. «Если уже существуют планы, значит, этот рубеж пройден, и его командиру виднее, что и как делать. Возможно, я у Кернов подсмотрел, как препятствие обойти». Егор не стал его грубо обрывать. Настроение было вполне приличное и доброжелательное, так что Устинову в каком-то роде повезло. «Вези все, что я сказал. Заодно проверим, как пилинг работает. Ни разу уже не проверяли до конца». Ожидание несколько затянулось. Егор уже хмурился, стоя у окна, но тут появилась машина гарнизона клана. Устинов приехал не один. Егор отошел от окна и открыл дверь. Пилинг работал отлично. Устинов определил его местонахождение до самой квартиры. Трое бойцов внесли пакеты с ужином. Егор озадаченно смотрел на огромные баулы и гадал, как в них все то, что притащили его ребята, влезет. Выгрузив пакеты на кухне, которая сразу стала вдвое меньше, бойцы ушли. В комнате остались только Устинов и Егор. Ушакову удалось перехватить довольно брезгливый взгляд, который бросил Устинов на убогую обстановку. «Почему так много еды?» Егор указал рукой на стол, куда Устинов сгрузил бумаги. «Приказ Андрея Никитича. Он сказал, что знает, что это такое, когда дар тянет из тела все соки. Выбор блюд он также оставил за собой. А вот сервировкой, по-моему, горничные занимались». «Какой сервировкой?» Егор почувствовал, как в груди зарождается странное предчувствие. «Так в одном пакете посуда. Вот уж не знаю, зачем», — Устинов пожал плечами. «Вроде бы никакого приказа не поступало, но девчонки для любимого хозяина, похоже, расстарались», — и Устинов хохотнул. «Дурдом какой-то», — Егор потер лоб. «Андрей Никитич ничего не сказал больше, просто еду мне направил, сказал, что умные люди рассчитывают силы, и только молодые идиоты пытаются взять с наскока высоту, которую еще никто в этом столетии не брал». Говоря это, Устинов явно смутился. «Ну, я ничего другого не ожидал», — вздохнул Егор. «А насчет того, что я все еще не вернулся, нет, больше ничего». Устинов покачал головой. «Но у меня сложилось впечатление, что он действительно знает многое о том, что вы должны сейчас испытывать, и решил дать вам время, чтобы прийти в себя. Хорошо бы, так и было, пробормотал Егор и сел за стол, поднимая первую бумагу. Устинов продолжал стоять перед ним. Что-то еще? Ушаков посмотрел на него удивленно. Да, когда я забирал бумаги, Андрей Никитич как раз разговаривал по этому поводу с Александром Степановичем. Устинов замялся, а потом продолжил. Александр Степанович категорически отказался включать свое поместье в общий контур. Черт, Егор сначала не мигающе смотрел на своего заместителя, а потом швырнул ручку на стол. Да когда же это закончится? Он протер лицо руками. Что их мир-то не берет? Ну неужели отец не понимает, что я не смогу их защитить, если вдруг что-то случится? Я не знаю, Устинов не стал говорить своему молодому командиру, что на самом деле вернувшийся из ссылки Александр Ушаков ругался с дедом, и в пылу их ссоры прозвучало, что он сам прекрасно справится с защитой, чем доверит ее молокососу, которого почти не знает, потому что дед в свое время запретил ему заниматься воспитанием собственного ребенка. Незачем это Егору знать, тем более, чего только не скажешь сгоряча. Я могу идти, Егор Александрович? Да, иди, Егор рассеянно кивнул, и все-таки поднял бумагу, глядя на нее невидящим взглядом. Когда Устинов ушел, Егор бросил бумаги, потому что все равно ничего не понимал. Чтобы чем-то занять мысли, он пошел на кухню и совершил подвиг, помыл посуду, которая осталась после его завтрака. Ему просто нужно было освободить место, чтобы расставить то, что притащили его ребята. Когда он достал подсвечник, то разразился гомерическим хохотом. Точно посуду девицы из прислуги собирали. Решили романтический вечер при свечах ему организовать, не иначе, когда услышали, что еды надо на двоих. Повертев подсвечник в руках, Егор решительно направился в комнату. Собственно, а почему бы и нет? Завтра он вернется в свой мир холодной роскоши, власти и одиночества, которое с каждым годом он ощущал все острее. Ну а сегодня можно полностью расслабиться. Проклятый Керн, ведь если бы он не появился, Егор никогда бы не узнал, что можно кем-то так сильно дорожить, чтобы, не задумываясь, казнить великого князя, когда родному человеку угрожала опасность. Но, с другой стороны, Ушаков был рад, что Костя ворвался в их размеренную жизнь как граната, все перевернув с ног на голову, потому что с его появлением одиночество потихоньку отступало, а он начал получать удовольствие от жизни, чего не было до того момента, пока он, повинуясь взмаху руки прадеда, не сорвался с места и не побежал догонять своего брата в тот первый день, когда Керн пришел к ним сдавать снеженных. Костя прав, они не враги, и именно сейчас Егор понял это очень четко. Как оказалось, когда меня вчера таскало криком банши по земле, я своей немаленькой тушей прорубил проход в защите почти до круга камней. То-то мне так херово было. А вообще, получается, что эта сука фригидная, которая и при жизни никому спокойно сдохнуть не давала, и после смерти в банши перевоплотилась, меня спасла. Случайно, конечно, но, похоже, что, когда поняла, ее от злобы и разочарования разорвало, и моя сеть здесь ни при чем. Я хмыкнул, а ведь по всей видимости, так оно и было, потому что крик словно в кокон закутывает жертву, он не действует на все мышцы, иначе жертва просто перестала бы дышать и сердце остановилось бы. Нет, паралич был внешним, если можно так сказать, и вот этот парализующий кокон спас меня от всех неприятностей, которые непременно возникли бы, если бы я так неаккуратно прокатился по контуру без зашиты. Одно могу сказать наверняка, я бы остался здесь вчера, и это самое малое, что со мной произошло бы. Ну, я сполна заплатил за такое сомнительное везение, так что можно выбросить из головы посторонние мысли и приступить к снятию последних элементов защиты. Последние слои настолько переплелись, что я с трудом мог понять, где заканчивается один и начинается другой. Единственное, что удалось четко установить, огонь превалировал над остальными стихиями, но он шел по внешнему контуру плетения, чтобы не соприкасаться с водой, которая была помещена ближе к центру. В который раз я подивился такой четкой работе. Нет, человек не мог создать такие идеальные линии, не сумел бы так плотно переплести стихии, создать такую безупречную сеть. А вот эти плавные линии, если присмотреться, то они практически полностью повторяют. Я сел на пятки, невидяще глядя перед собой. Эти линии напомнили мне маски безликих. Давненько я никого из них не встречал. Неужели бывшие хозяева этого мира потеряли ко мне интерес? Я зло рванул на себя одну из последних нитей. Я знаю, что там внутри, заключенное между камней как в клетке, там какое-то темное существо. Теперь понятно такое количество и многообразие нежити. Это жертвы, алтарь, это вся поляна, и когда-то давно, здесь были принесены чудовищные жертвы, которые рядом с темным существом переродились кто во что гораст. Им некуда было деться из ловушки, поэтому они вынуждены были научиться сосуществовать друг с другом. Вот только время шло, существо росло, стало потихоньку пожирать перерожденных. Оно становилось сильнее, и с каждым днем расшатывало эту старую защиту. То тут, то там появлялись трещины и разрывы, через которые нежить и прорывалась, вырываясь на свободу. Вот только что делать с существом, хозяева которого давно покинули этот мир? Убить? Не всех, к сожалению, можно убить. Я сам когда-то выращивал костяных драконов, но с ними проще, не так растянуто во времени. Поэтому сразу и не сообразил, что этот круг камней мне напоминает. К тому же сильно смущала береза посредине. Немертвым тварям обычно живое дерево не нужно. Вот только, пока не увижу, кого здесь пытались вырастить безликие, не пойму, с чем мы имеем дело, и можно ли существо уничтожить. Вопрос в том, нужно ли вообще продолжать вскрывать защиту, уже даже не стоял. Лишенная поводка тварь все равно вырвется рано или поздно, и тогда весело станет всем. Поэтому и нужно делать это сейчас, пока еще существо не достигло всей полноты сил и возможностей. Да и вопрос, почему раньше ничего не заметили, снимается. Заметили, и знали про этот круг, только пробиться не могли. Этакая странная достопримечательность, мало ли их по миру разбросано. Но это пока нежить не полезла, и то только местные внимание обратили. Ну тут сложно не обратить внимание, когда в лес из-за тех же слуа не зайти. Вот только защита становилась все тоньше и уже нежить покрупнее начала прорываться, а это уже невозможно игнорировать. Собственно, из-за этих брешей в защите я сам сумел найти к ней подход, иначе, до сих пор вокруг ходил, репу чесал. Последний слой вспыхнул и обвалился тонкой струйкой пепла. Я поднялся на ноги, почему-то сидя мне работать над защитой всегда было проще. Глубоко вздохнул холодный воздух, в котором сейчас явственно ощущался запах тлена, и завернулся во все щиты, которые только мог вспомнить, даже щит воды заискрился вокруг меня, а в стороны начали отлетать мелкие брызги. Пока в круге камней никого не было видно, но это ничего не значило. Тварь могла существовать между измерений с единственным выходом сюда на эту поляну. Хлоп, я вздрогнул и отшатнулся, чувствуя, как сердце зашлось в бешеном ритме. Рядом со мной сидел паразит и пристально вглядывался в пустоту поляны. «А ты что тут делаешь?» — я спрашивал шепотом, боясь нарушить стоящую вокруг истинно мертвую тишину. Кот посмотрел на меня странно мерцающими желтыми глазами и отвернулся. Вроде, я не виноват, что мой хозяин идиот, просто мне вот так не повезло с первой телепортацией. Что ты там видишь, что чувствуешь? Ведь не просто так ты сюда пришел. Верно, наличие рядом паразита успокаивало и придавало уверенности. Крепко зажав в руке кинжал, я шагнул в круг, пересекая невидимую границу. Это было странно, но здесь в этой своеобразной клетке не ощущался запах тлена. Несмотря на то, что была зима, на поляне было тепло, росла мягкая зеленая травка, а раскидистая береза оказалась покрытой молодой листвой. Что это за существо такое? Зачем трава? На могильнике, где росли мои драконы, и запах и вид скотобойни не оставлял сомнений в принадлежности этого места. А здесь что? Какой-то пасторальный пейзаж. Внезапно один из камней вспыхнул, и на нем проступила руна. Присев, я осмотрел рисунок. Что бы она ни означала, к смерти имела лишь опосредованное отношение. Так чаще всего помечали древние захоронения, настолько древние, что даже курганов не было поблизости. Просто предупреждение для любителей лезть куда не просит, что здесь можно на сюрприз в виде того же рыфа нарваться без объективной причины в виде гробницы. Ну, хорошо, значит, я слишком плохо подумал о безликих. Они не устраивали бойню, а просто воспользовались уже готовой. Собственно, как и я когда-то, зачем заниматься целенаправленно истреблением народа, если вон, еще с поля боя не все трупы убрали, а тем же драконам все равно кого жрать, они таких нюансов, как специальная жертва, не понимают. Я провел по руне пальцем, и тут у меня за спиной зашипел кот. Я и присел-то возле камня, только потому, что мой тыл охранял паразит. Поднимался я медленно, стараясь не делать резких движений, и также медленно разворачивался к опасности, плохо представляя, что же меня ждет. Кот стоял, выгнув спину, и шипел, а из его глаз летели желтые искры. Ошипел он на появившееся невдалеке существо. И хотя назвать это прекрасное создание существом язык не поворачивается, но это не делало его менее опасным. Черный единорог. Жуткое и одновременно прекрасное, абсолютно инфернальное создание. В моем мире поговаривали, что на них ездят князья бездны. Подтверждения я этому не находил, но в подобное легко можно было поверить. Единорог топнул изящным копытом, роб засветился, по черной шерсти побежали золотистые искры, а в глазах полыхнуло пламя. Я попятился, вот только очень быстро сообразил, что пячусь я не к выходу из круга, а к центру. И, что самое главное, мой кот тоже начал пятиться в том же направлении. Я быстро перебрал все доступные мне заклинания в голове. В принципе, я могу попытаться его уничтожить, но для этого мне нужно немного времени, чтобы рассчитать доступную мне энергию и не опустошить резерв. Единорог словно почувствовал, что я планирую против него отменную смертельную гадость, потому что поднялся на дыбы, забив в воздухе передними копытами и, яростно фырча, скакнул в моем направлении. Плюнув на все условности, я развернулся и побежал прямиком к березе, на которую вскарабкался с ловкостью белки. Выбрав ветку потолще, уселся на нее и крепко вцепился, чтобы не свалиться. Дерево содрогнулось под ударом крепкого тела, но я сумел удержаться на нем. Чуть повыше меня устроился паразит, который по какой-то причине не сумел телепортироваться из круга. Да еще и телефон не работает, я догадался проверить, прежде чем войти сюда. Ситуация была патовая. Единорог не может причинить вред дереву, просто такова его природа. А я не могу с этого дерева слезть, потому что внутреннего запрета на мое уничтожение у этой твари нет. Я автоматически достал телефон и посмотрел на дисплей. Надо же, заработал. Наверное, это контур гасил сигнал, а теперь его нет. Соответственно, я могу позвонить и как следует проораться. Ну а потом приступить к осуществлению плана по избавлению этого мира от инфернального существа. Вот только боюсь, что после этого меня и Мавка сумеет задавить, потому что выложиться придется по полной. Глава 23. Люсинда посмотрела на окна, прежде чем войти в подъезд. Окна были темными, лишь какой-то отблеск промелькнул, но она не придала ему значения. Вполне возможно, это просто отражение тех же фар. Ну что же, этого следовало ожидать. Она улыбнулась, стараясь, чтобы улыбка не выглядела слишком жалкой. Поднявшись на свой второй этаж, Люся открыла дверь и вошла в квартиру. Свет зажжен не был, но на накрытом в комнате столе горели свечи. Стол был сервирован по всем правилам, а может и не по всем, Люсинда в этом не разбиралась. Пахло чем-то необычным и очень вкусно, рот сразу же наполнился слюной. Егор сидел на диване и что-то сосредоточенно читал, периодически чиркая в бумагах ручкой и хмурясь при этом. «Ты приготовил ужин?» – растерянно проговорила Люся, останавливаясь под аркой. «Хм», – Егор отложил в сторону бумаги и посмотрел на нее. «Это очень интересный вопрос. На самом деле, я его попросил привезти, но стол я сам накрывал. Да, можно считать, что я приготовил ужин в этот случай. Я даже не знаю, что тебе ответить». Люся все еще стояла под аркой и не решалась войти в комнату. Она даже отсюда видела, насколько чужеродно смотрится изысканная посуда в этой комнате. «Тебе надо сказать, спасибо, Егор, ты такой милый», – позаботился об ужине. Егор улыбнулся. «Вообще-то, я уже позаботилась об ужине», – сварив целую кастрюлю рагу, Люсинда все-таки вошла и приблизилась к столу. «Куда его теперь девать? Завтра уже невкусно будет». «Ну», – протянул Егор, – «тебе не стоит думать об этом. Рагу ничего не грозит, потому что я его съел». «Ты съел всю кастрюлю?» Люся уставилась на него. «Так получилось», он развел руками. «Садись, давай уже есть, это вкусно». Егор соскочил с дивана и отставил стул, встав так, чтобы подвинуть его. Он сделал это совершенно автоматически, даже не задумываясь, и Люся почувствовала, что у нее начинается мигрень. Она села и с тоской посмотрела на стол. Так дальше продолжаться просто не может. Странно, что она это понимает, а вот Ушаков, кажется, не очень. «Что с тобой? Ты чем-то расстроена?» Егор внимательно смотрел на девушку, не понимая, что с ней творится. «Так больше продолжаться не может», — повторила Люся свои мысли вслух. «Ты разве не видишь, насколько все это здесь чужеродно? Да я даже не знаю, как половина этих приборов называется, и совершенно точно не знаю, как этим всем вообще можно есть». В голосе Люсинды послышалась горечь. «Посмотри на меня, Я простая девчонка из полукриминального района. Я сирота, мой папаша сгинул где-то в тюрьме, а мать долго болела, прежде чем уйти. Моего брата прирезали в разборке банд, он как раз был главарем одной такой. Мне же просто дико повезло, я как раз с Рыжовым встречалась, когда сюда Керн нагрянул. Как оказалось, это его квартира, уж не знаю, зачем она ему нужна, а вовсе не Рыжов ее снял, чтобы нам было, где жить. И я не знаю, чем понравилось Керну, может он просто первую попавшуюся девушку схватил, чтобы ту лохудру заменить, которую ему Вольф нанял, я не знаю, но вот так получилось. А потом появился ты, Люся, не перебивай меня, пожалуйста. Она почувствовала, что еще немного и позорно разревется, но эту занозу надо было вырвать сейчас, иначе потом она не сможет, и будет каждый день ждать, когда же он натешится и просто и без затей бросит ее. Неужели ты не видишь, насколько тебе здесь не место? Чего ты хочешь, чтобы я ушел? Холодным совершенно незнакомым голосом спросил Ушаков. Да, Егор, я хочу, чтобы ты ушел. Ей удалось сказать это твердо. Ты могла это просто сказать и не терпеть меня, раз уж я тебе так противен. Егор встал и бросил салфетку, которую положил на колени автоматически, на стол. Не в моих привычках навязываться. Он вышел в крохотную прихожую и принялся застегивать пальто дрожащими от ярости пальцами. Люсинда спрятала лицо в руках и все-таки разревелась. Так больно еще никогда не было. Даже, когда она Рыжова в койке с шлюхой застала. Егор плюнул на пуговицы и заглянул в комнату, чтобы сказать, что ушел, и чтобы она закрыла дверь. Долго смотрел на рыдающую и ничего не замечающую вокруг девушку. В его голове, наконец-то, словно лампочка зажглась. Он почувствовал, как вновь возвращается то странное состояние, которое у него было в последнее время, и которое он связывал с появлением в его жизни Керна, Вольфа и этой девушки, замещая собой то холодное безразличие, которое уже начало сменять вспыхнувшую ярость. «Хрена с два я куда-то пойду. Чтобы выгнать меня, тебе нужно будет выкинуть меня в окно», – процедил Ушаков, швыряя пальто в кресло. Подойдя к Люсинде, он выволок ее из-за стола, обхватил руками за плечи и слегка встряхнул. «Слышишь, у тебя не получится вот так походя от меня избавиться». Люся смотрела на него заплаканными глазами и тихонько икала. «А теперь, пошли за стол. Ты не умеешь всем этим пользоваться, просто потому что тебе никто не показывал, как это нужно делать. В этом нет ничего сложного и я тебя сейчас научу. Хотя теперь мне понятна твоя паранойя перед ресторанами. Но сказать же ты об этом почему-то не могла. А мысли я, увы, читать не умею». «Егор», — пискнула Люся, — «лучше молчи, иначе мы вообще не поедим, а мне надо восстанавливаться, между прочим». И он посадил ее на стул, встал за спиной и поднял первую вилку. «Запоминай». Егора прервал громкий стук в дверь. Все еще пребывая в некотором раздражении, Егор направился к двери. Его мало волновало, кто там, даже будет лучше, если там окажется Рыжов. Будет на ком пар выпустить. Но за дверью стоял не Рыжов. Там оказался один из личных охранников прадеда, можно сказать, доверенное лицо. Он молча протянул Егору сумку. «Что это?» Егор озадаченно посмотрел на него. «Подозреваю, что некоторые вещи, бритва, белье...» Охранник замялся. «Андрей Никитич сказал, что коль скоро вы не собираетесь домой возвращаться, то хотя бы в порядок могли себя привести и не позориться». Весьма глубокомысленно протянул Егор, забирая протянутую сумку. «Да и еще, Егор Александрович, Андрей Никитич велел напомнить вам, что ваши обязанности с вас никто не снимал и вы завтра должны забрать контроль у Устинова». После этого он наклонил голову и быстрым шагом удалился. «Я не поняла, тебя что, из дома выгнали?» Люся немного успокоилась и решила принять все, что готовит ей судьба, со стойкостью, а пока просто наслаждаться тем, что у нее есть. «Не знаю, похоже на то», — растерянно проговорил Егор. «Ну вот, а ты меня вышвырнуть хотела. И куда бы я пошел? Место под мостом у какого-нибудь бомжа отвоевывать? Ты прибедняешься. Иди лучше сюда и давай уже учи меня этикету, раз взялся, потому что я есть хочу, рагу же ты мне не оставил». Ждать ответа на звонок пришлось довольно долго. Я успел поудобнее устроиться на ветке, прислонившись спиной к стволу. Но вот, наконец, мне ответили. «Керн, у тебя что-то случилось?» Судя по голосу, Марго только что проснулась, или вовсе не ложилась. «Ну как тебе сказать?» – протянул я. Единорог внизу в это время решил еще раз взять дерево на таран, Но, раз за сотни лет не сломал эту магически усиленную березу, то и сейчас вряд ли сможет. Главное, самому удержаться. Керн, хватит ерничать, говори, что у тебя стряслось или я отключаюсь. Рявкнула Марго. Но я сейчас пребывал в состоянии, которое можно охарактеризовать, как между злобой, растерянностью и неконтролируемой яростью, поэтому говорить со мной в таком тоне было нельзя, чревато, так сказать. Марго, любовь моя, передавай привет пупсику, или с кем ты сейчас развлекаешься, пока он еще дышит, и приготовься слушать очень внимательно, потому что я могу быть не только нежным любовником и почтительным учеником, но и самым настоящим ублюдком, во всех смыслах этого слова, и поверь, проверять я бы не советовал. Промурлыкал я в трубку, а потом рявкнул, да так, что паразит чуть со своей ветки не свалился, а единорог присел на задние ноги и передумал таранить дерево. Ты знала, что здесь законсервированный родильный могильник безликих, когда меня сюда отправляла? Костик, спокойно, не волнуйся, что ты так разволновался, прощебетала ведьма, когда через минуту переварила новость. Успокойся и вспомни, что я тебе говорила насчет практики. Чтобы ты только глянул, никуда не лез и тем более не вскрывал, если есть, что вскрывать. Пошерстил в деревне, миленьких зомбачков погонял слегка, и валил оттуда, прихватив свою куклу. Ты какого хрена в такие дебри полез? Вот теперь она просто визжала. Я так и думал, что мне удастся пар выпустить. Но, положа руку на сердце, следовало признать, что нам действительно не велели лезть в пекло. Более того, Марго предупреждала, чтобы мы бежали со всех ног, если наткнемся на что-то смертельно опасное. Знаешь что, дорогуша, что в твоем понимании опасно для меня? Рейф опасен? Нет, про слуаймовок я вообще молчу. Поэтому с по-настоящему опасной тварью, кроме тебя, естественно, я столкнулся, когда эти демонову защиту снял. На кого ты наткнулся в могильнике? Холодно спросила Марго. Надо же, обиделась. Ну-ну, на черного единорога. Потрясающий красоты зверь. Жаль, что ты его не увидишь никогда, потому что я его сейчас буду убивать, желчно выплюнул я. Кого ты убивать собрался? У меня появилось чувство, что у Марго дыхание перехватило. Керн, ты хотя бы представляешь, насколько они редки, как сложно, долго и кроваво их создавали. Представь себе, я в курсе, довольно сухо ответив, я, прежде всего, снял все щиты и призвал дар смерти. Подо мной заволновался единорог, почувствовавший в чем-то родственную ему магию, а в ухе заверещала Марго, переходя на ультразвук. Керн, не смей, не трогай его, эта тварь загнала меня на дерево, и она опасна. Ты вообще соображаешь, о чем меня просишь? Это не простая коняшка, питающаяся овсом, эта гадина жрет мясо. Я знаю, Костя, но, пожалуйста, попробуй обойтись без уничтожения, я тебя умоляю. Я все, что угодно сделаю, только попроси. Черт возьми, я тебе отдамся в день твоей свадьбы прямо перед обрядом. Она замолчала, а я сидел и пытался выбросить из головы то, что она мне только что предложила. Почему он так кричит? Ему больно, он плачет. Нет, он меня пытается достать, чтобы убить, и остановить его некому, потому что вряд ли он оценит предложение пикантного приключения в день свадьбы. Единорог под деревом начал уже рычать. И скажи мне, Марго, откуда такая забота о кровожадном монстре? Да ты вообще знаешь, сколько он стоит, живой рожденный, да еще и единорог, обеспечит нас на всю оставшуюся жизнь. И это при том, что я сейчас побегу собирать всех заинтересованных и выдвигаться к вам. Так, а теперь, слушай меня внимательно. Я ничего не обещаю, ясно? Если пойму, что уйти не получится, я его убью. Если пойму, что он вот-вот вырвется из круга, я его убью. Без малейших сожалений. Я, в отличие от тебя, знаю, на что способны эти твари, только не спрашивай, откуда приходилось встречаться. Я все понимаю, Костенька, если что, то конечно, но ты ведь будешь сильно-сильно стараться. Я не закончил. Прервал я Марго. Я не собираюсь доставлять эту скотину, куда бы вы ее ни хотели забрать. И караулить его здесь я тоже не намерен. У тебя есть ровно сутки, чтобы здесь оказаться. Как ты это сделаешь, мне плевать. Теперь насчет оплаты. Треть всей суммы должна упасть на мой счет не позднее недели. Треть Леймановой, и поверь, я смогу узнать полный расклад. Я тебя поняла, тон Марго стал деловитым. Твой дед любит красный цвет и глубокие вырезы на платье? Чего? Я сумел ответить только через минуту. Зачем тебе такая информация? Керн, не тупи, Ты сам дал мне сутки. Единственное, как я могу этого добиться, это попробовать упросить твоего деда продать мне телепорт. Твой дед прежде всего мужчина. До сих пор мужчина, причем довольно привлекательный. Так что, думаю, мы договоримся. Она отключилась, я же спрятал телефон в карман и посмотрел на беснующегося единорога. А ведь я действительно не знаю, кто из вас опасней. Покачав головой, я начал думать, как выйти из круга, который пока что довольно неплохо держит инфернальное создание, и не пострадать при этом. Мяу, паразит потянулся и спрыгнул со своей ветки ко мне. «Почему ты не можешь телепортироваться?» — спросил я кота и, закрыв глаза, попытался призвать семейный дар. «Ага, какой-то блок, причем именно к перемещениям. Время, кстати, можно попробовать замедлить и просто сбежать. Наверное, безликий блок поставили, чтобы к нашей коняшке никто больше не присоединился, а то кажется какой-нибудь демон, изгоняя его потом». Я прикинул расстояние до выхода из круга. «В принципе, можно рискнуть. Мяу». Паразит внимательно смотрел на меня. «Я сейчас сильно ускорюсь и побегу к выходу. Ты не сможешь так же. Поэтому я тебя на руках потащу», — сказал я коту. Схватил и сунул под мышку, потому что нужно еще спуститься, прежде чем активировать уже приготовленное заклятие. Дальше все решалось за секунды. Время замерло, и я с котом на руках побежал к границе камней, словно прорываясь сквозь вязкое желе. Почему-то мне это давалось тяжелее обычного, хотя, ничего необычного здесь нет, пространство и время тесно связаны друг с другом, и применять одно без другого, это я, кажется, достиг нового уровня во владении семейным даром. Вот что значит хорошая мотивация. А деньги всегда и во всех мирах являются одной из самых значимых мотиваций. Марго никогда не стала бы унижаться, если бы речь шла о незначительной сумме. Выскочив, а точнее выпав за круг, я убрал дар, выпустил кота и перевернулся на спину, глядя на довольно высокое небо. И тут единорог жалобно заржал. Я приподнялся на локтях и посмотрел на него. Темная тварь стояла возле камня и время от времени издавала свой жалобный стон. «Не прикидывайся нормальной лошадью», — посоветовал я ему и принялся подниматься на ноги. Паразит же подошел почти вплотную к границе круга и принялся разглядывать единорога. Они довольно долго переглядывались, а потом кот взвился в прыжке и запрыгнул коню на спину. «Нет», — я подскочил к границе и увидел, как паразит переступает с лапы на лапу и одновременно по очереди выпускает когти, словно массирует коня, разминая затекшие мышцы. Почувствовав, что я на него внимательно смотрю, единорог распахнул закрытые глаза и уставился на меня немигающим взглядом. Огненные всполохи в его глазах потухли, и я внезапно ощутил острую жалость к этому по-настоящему великолепному созданию. Столько времени он был один, не считать же за компанию нежить. Это был корм, а не приятели. Наверняка я об этом пожалею. Пробормотав себе под нос, я огляделся по сторонам. Ага, то, что нужно. Щелчком направил маленький огненный сгусток в пробегающую мышь, а затем поднял за хвост трупик и шагнул за границу круга, откуда совсем недавно драпал со всех ног. «Держи, это все лучше, чем вонючие зомбаки», — и я протянул ему мышь. Единорог вздохнул и довольно осторожно принял подношение. «Скоро к тебе одна дамочка прибежишь, думаю, вы понравитесь друг другу». И я осмелился погладить его по шелковистой гриве. Но когда уже хотел убрать руку, единорог молниеносно развернулся и цапнул меня до крови. «Ах ты, зараза этакая!» Я отдернул руку и затряс ею в воздухе. «Вот и верь потом всяким демонским созданиям». Мяу, хлоп, и паразит появился рядом со мной. Я долго смотрел на кота, а потом потянулся в его сторону. «Ах ты, паразит, ты все время мог телепортнуться. Так какого хрена мы на дереве сидели, а потом еще и бегали?» «Мяу», — злорадно сообщил мне кот и исчез. Я долго матерился, проявив при этом приличную фантазию, завязал раненую руку платком и пошел к деревне. Звонок раздался, когда я уже выходил из леса. «Керн, Костя, у нас тут что-то странное творится, тебе лучше приехать», — голос Вольфа звучал непривычно спокойно. «Что с тобой? У тебя голос как у трупа. Тебе видней, просто я на сильнейших успокоительных», — пояснил Юрка. Наконец-то, пришел анализ Ирины. Похоже, что его раз на 50 проверили, поэтому так долго. «Юра, что случилось?» — повторил я вопрос, пытаясь достучаться до его затуманенного мозга. «Иру пытались отравить, Костя. Кто-то хотел убить моего нерожденного еще сына». Я остановился и прикрыл глаза, затем тряхнул головой. «Я приеду так быстро, как смогу, Тихо пообещал я ему. Хорошо, и Вольф отключился. Я же быстро пошел к дому. Сегодня, похоже, моя последняя ночь с Ириной, и я не хотел терять ни минуты. Глава 24. Марго явилась утром и чуть ли не за шкурку вытащила меня из постели. Наличие в этой постели обнаженной Ирины ее ничуть не смутило, она только хмыкнула, окинув девушку пристальным взглядом, словно пытаясь понять, что же я в ней нашел. «Тебе не понять, дорогая, я и сам иногда не понимаю, но когда я вчера вернулся и увидел, как тревога в теплых карих глазах сменяется облегчением, а затем радостью, то понял это, похоже, навсегда. И она не побежала за мной, чтобы не отвлекать и не подвергать тем самым себя и меня лишней опасности. Она не пыталась меня удержать, чтобы я не подвергал себя этой опасности, потому что знала, так надо. Она просто сходила с ума и ждала, а это дорогого стоит, во всяком случае для меня. Керн, да ты просто охренел. Я приоткрыл один глаз и посмотрел на стоящую надо мной рыжеволосую красотку. Я мечусь, как белка в колесе, пытаюсь одновременно убедить Суркова, который недавно возглавил императорскую особую часть, что это не мои влажные фантазии, и обольстить твоего деда, чтобы получить так нужный мне телепорт, а ты в это время развлекаешься. Не вопи, а то вдруг еще остались непосвященные в нашу сырую личную жизнь. Я зевнул и встал с кровати, совершенно не стесняясь своей ноготы. А чего стесняться, они меня обе и видели, и трогали и. В общем, сейчас это уже не важно. Керн, вот именно в эту минуту мне абсолютно наплевать на твое в высшей степени привлекательное тело, еще немного и Марго зарычит. Где он? Под кроватью посмотри. Хмыкнул я и пошел приводить себя в порядок. Кстати, если вы не сами просто не в бане стираете, то, можете не сомневаться, о ваших шашнях уже вся деревня знает, крикнула мне вдогонку Марго. Спасибо тебе, родная, а то я сам не догадался, почему Машка на нас с таким любопытством смотрит. Ей же наверняка Мишеня разболтал, что я женюсь и не на Ире. Вы сами нас вместе отправили, да еще в один дом заселили, я невольно напрягся, услышав звенящий голос Иры. «Можно подумать, дорогуша, что, живи вы в разных домах, я бы не застала вас сегодня в одной постели», — фыркнула ведьма, а потом добавила очень серьезно. «Мой тебе совет, Ира, найди себе покладистого пупсика и забудь Керна. В таких, как он, приятно влюбляться, и, видит Бог, они того стоят, но ничего, кроме боли лично тебе это не принесет, потому что у таких, как он, на первом месте всегда будет стоять долг. Прежде всего перед своим кланом, и ради клана, он самому себе на глотку наступит, что собственно сейчас и делает. Дальше я не слушал, надо же, как она изучила. Все-таки Марго очень опытная женщина, и в людях разбирается. Вот только насчет меня чуть-чуть ошиблась. У меня есть только один долг, перед кланом. Все остальные долги я всем своим кредиторам прощаю, а с дедом неудобно получилось, но смешно. Я вчера ржал, как тот единорог, и никак не мог остановиться. В общем, за ужином я решил позвонить деду, чтобы предупредить о возможном визите. «Я слушаю», — буркнул дед, что было странно, потому что он не назвал меня по имени. И тут я услышал, как он, отодвинув от уха трубку, проговорил: «Маргарита Сергеевна, вы знаете, у нас довольно прохладно, может, вы шубку накинете?» И кашлянул. Мне сразу стало очень любопытно, что же Марго надела такого, что даже деда, который просто кремень в плане женщин, проняло. «Ну, я хотел тебя предупредить, но, похоже, опоздал», — философски заметил я, когда он снова поднес трубку к уху. «Спасибо за заботу, ты удивительно вовремя ее проявил», — ядовито ответил дед. «А ведь я недавно серьезное ранение перенес и вообще уже не молод, так же и сердце может не выдержать. А ты поддайся, вдруг тебе понравится? Поди, не каждый день тебя так сильно хотят соблазнить всего-то за какой-то паршивый телепорт», и я заржал. «Тебя не спросили, советчик хренов, что мне делать? Сам, поди, разберусь», и он отключился. Интересно, воспользовался он моим советом или нет? Марго права, он еще не древний старик и вполне в форме. Ведьма особо недовольной не выглядит, опять же, у кого бы спросить, меня же разорвет от любопытства. «О, у нас же есть Назар Борисович». «Точно. Я пошел на улицу, справлять потребности, а вот на обратном пути задержался, доставая телефон. Константин Витальевич, что-то случилось?» Голос Назара Борисовича звучал напряженно. «Нет, все, что могло, уже давно случилось. А почему, когда я кому-то звоню, это первый вопрос, который мне задают? Причем абсолютно все, не удержавшись, спросил я. «Потому что вы никогда не звоните, чтобы просто поздороваться», — вздохнул Назар Борисович, и сразу быстро проговорил. «Извините, Константин Витальевич». Дальше он, видимо, убрал телефон от уха и прижал к груди, но я все равно расслышал, как он с изрядной экспрессией произнес. «Нет, я не продаю свое ружье, Александр Всеволодович, вы уже вчера об этом спрашивали и позавчера, и с тех пор ничего не изменилось. Откуда вы вообще о нем узнали? Упс, как неудобно получилось», — я хмыкнул, но тут Назар Борисович снова ответил. «Это какое-то помешательство, дома творится черт знает что, ремонт, подготовка к свадьбе, постоянные консультации с юристами по поводу слияния. Очень помогает ваша помощница, но девочка скоро падать начнет». Он вздохнул. «А вы что-то хотели, Константин Витальевич?» «Ну, я просто хочу узнать, дед, случайно, вчера не снял стресс с помощью одной рыжей красотки?» Я закусил губу, чтобы не рассмеяться. Почтительный внук никогда не станет задавать такие вопросы. Дама ушла через 4 часа и, судя по всему, она получила желаемое, чопорно произнес Назар Борисовича. «Значит, расслабился», — я все-таки хохотнул. «Молодец, дед еще у нас ого-го, орел. Но, как почтительного внука, меня это, конечно, не интересует». Посмеиваясь, я отключился и вошел в дом. Так и хотелось подколоть Марго, но я сдержался. Она смирилась, что у нее никогда не будет детей и полноценной семьи, и теперь просто берет от жизни все, что та может ей предложить. Многие на это не способны, а она молодец, и действительно молодец. За завтраком Марго составила нам компанию. Бедный Миша просто очумел, когда увидел ее. Она же рассматривала его весьма откровенно, чем просто в ступор вогнала. «Пожалуй, я здесь останусь», — сообщила она почему-то красному парню. «Дом мне нравится, а остальные пусть хоть палатки в лесу разбивают, мне все равно». «А ничего, что здесь только 2 комнаты, и мы все еще здесь», — поинтересовался я. «Пфф», — Марго махнула рукой, — «мне и одной комнаты хватит. Ну, в крайнем случае, к вам присоединюсь». «А ты не красней», — бросила она Ире. «Это тоже опыт. К тому же, весьма любопытно, насколько он силен», — и Марго расчетливо посмотрела на меня. «Разве тебе не интересно, сможет ли его дар придавить наш совместный, а нежить не полезет, если Костя не справится?» Ира хоть и покраснела, но отвечала четко. «Некому здесь лезть, всех один красавчик сожрал, которого мне показать никто не хочет», — и она, прищурившись, посмотрела на меня. «Пошли», — я махнул рукой, поднимаясь из-за стола. Мишка так и остался посредине комнаты стоять, уставясь в стену. Наверное, для него все это было слишком откровенно. «Ничего, пусть привыкает, ему еще с Марго долго предстоит общаться, потому что, я глубоко сомневаюсь, что они быстро решат проблему транспортировки единорога. Когда мы спустились к кругу, единорог кого-то жрал. Судя по всему, это когда-то было рыфом. Вот что в нем жрать-то? Но, видимо, монстру нравилось. Во всяком случае, недовольства он не проявлял и истощенным не выглядел. Господи, боже мой, какой красавец! Марго просто пожирала его глазами, а ее щеки раскраснелись, словно она героя своих девичьих грез увидела, который жрал, мать его, старые кости. Да, тяжелый случай. Я покосился на ведьму. У меня складывалось странное впечатление, что увидеть она Зелана, да еще и в боевой ипостаси, я вряд ли сумел бы от нее убежать. Слишком уж зеленые глаза горели, когда она на инфернальное создание смотрела. И дело тут явно не только в деньгах. Единорог перестал жевать, сглотнул и повернул голову в нашу сторону. Его глаза полыхали огнем, а из ноздрей валил дым. Осмотрев нас по очереди, он повернулся ко мне и тихонько заржал. Я же только развел руками. «Извини, приятель, но паразит он паразит и есть. Приходит, когда хочет, я на него никак не влияю. Но, я тебе вон, 2 чесальщиц подогнал. Если нападать не будешь, они тебе спинку почешут». Все время, пока я говорил, единорог смотрел на меня, наклонив голову. А когда я закончил, то тихонько заржал. «Керн, твою мать, почему он тебя слушает?» — прошипела Марго. «Да будешь тут слушать, когда только одного мужчину видишь, в толпе дамочек, которые смотрят на него так, будто готовы шкурку прямо здесь спустить». Я покосился на Ирину, которая смотрела на единорога, как завороженная. Она даже на нас с Марго не реагировала. «А как его зовут?» — внезапно спросила Ира, повернувшись ко мне. «Понятия не имею», — я пожал плечами. «А как бы тебе хотелось, чтобы его звали. Мне кажется, что ему подошло бы имя Зелон. Когда она назвала имя, я закашлялся. «Откуда?» – выдохнув, я повторил. «Откуда ты его взяла?» «Не знаю. Просто подумала, что ему подойдет», – растерянно проговорила Ирина. Единорог мотнул головой и радостно заржал. «А ему понравилось», – задумчиво проговорила ведьма. «Правда, я так и не поняла, откуда ты взяла это имя, но ему определенно нравится». Я мрачно посмотрел на эту тварь, которая, глянув на меня, снова радостно заржала. «Да ни хрена ему не нравится, это он надо мной смеется». Вот так, походя отнять у меня имя и внимание женщин, одна из которых для меня чуть более, чем не безразлична, да и за вторую я кого угодно порву, на такое способны лишь истинные дети бездны. В это время Марго призвала дар. Воздух задрожал от холода, запах тлена усилился, а единорог внимательно посмотрел на нее. «Ну, давай знакомиться, Зелон». И она шагнула в круг. Я напрягся, поднимая все щиты и готовя все, что только можно, если придется быстро вытаскивать эту ненормальную. Все обошлось. «Зелон, тьфу на тебя, лошадь бешеная», принял укутанных в пелену смерти женщин довольно благосклонно. Я в круг не входил, наблюдая издали за тем, как порождение бездны очаровывает их, и только головой качал. Звонок раздался неожиданно, а даже вздрогнул, когда телефон зазвонил. «Керн, Костя, я не знаю как, но ты должен быть здесь», — Ева говорила без своих постоянных подколок, сухо и резко. «Что случилось?» Я напрягся, глядя в круг. Зелон словно почувствовал мое настроение и оскалился. «Получен приказ сегодня сниматься с производства. Тебя нет, зато Вольф на месте, так что я буду», — коротко ответил и отключился. «Что стряслось?» Ко мне подошла Ира, тревожно заглядывая в глаза. «Мне нужно срочно вернуться. Я проверил карманы. Карта на месте, отлично. Ты со мной?» «Нет, я помогу Маргарите Сергеевне. Тебе ту практику уже выставили, а мне нужно ее заработать, да и смысла нет с тобой идти. Ты же телепортируешься?» «Да», — я кивнул и притянул ее к себе. «Вы справитесь?» «Думаю, да». Марго какую-то метку поставила. «И вообще, они, кажется, договорились с Зеланом». Я только хмыкнул на эти слова. «С Зеланом Марго точно договорилась, а с единорогом, черт ее знает». «Я тебя не понимаю», — Ира подняла голову, чтобы посмотреть мне в лицо. «Тебе и надо», — я поцеловал ее. Когда голову занесло, резко отстранился. «Вещи мои отдай Мишке, мы вроде одного роста. Там ничего, кроме одежды и мыльно-рыльных, нет», и я активировал дар. На территорию производства можно было телепортироваться только Керном лично, или с помощью тех телепортов, на которые кто-то из семьи поставил допуск. На все территории клана, абсолютно на все. Постарался дед. Я к этим мерам отношения не имею. Точнее, когда озаботился этими мерами, оказывается, что все уже сделано. Так что я мог переместиться куда угодно на территории предприятия. Только не делал этого, ну нельзя это делать часто, нельзя, только в крайнем случае. Точкой выхода я выбрал свой кабинет. Когда я из него выходил, у Юли так сильно глаза расширились, что она стала похожа на эльфийку. А, она показала пальцем на кабинет, потом на дверь. Я же подмигнул ей и вышел из приемной. Судя по звуку, раздавшемуся из приемной, она побежала обследовать кабинет. Ничего, будет знать, что нужно семейные дары всех значимых кланов изучить. В коридорах было тихо. Ничего сверхъестественного не происходило. Может быть, Ева ошиблась? Я не пошел к ней, отправившись прямиком к Вольфу. Секретарши в его приемной не было на месте. Я сделал зарубку на память и ввалился в кабинет. Судя по вполне осмысленному взгляду Юрки, он вполне пришел в себя. Посмотрев на меня, Вольф как-то странно всхлипнул и обмяк в кресле. «Слава богу, ты вернулся». Он закрыл лицо руками, а потом встряхнулся. «Юра, сосредоточься», — я сел напротив него. «Почему отравили только Иру, и когда это произошло, удалось узнать? Они какие-то посиделки собирали. Там близкие подруги, родственницы собирались. Ну, знаешь, про детей разговаривали, какие-то подарочки разбирали. У Влады сильный токсикоз был, и она только вид делала, что ела и пила. А вот Ира, у них отдельные блюда были. Если бы Ирку сразу после вечеринки не начала выворачивать, наш ребенок бы пострадал». «Что происходит, Костя? Кому мы помешали?» «Я не знаю, но обязательно выясню. Тем более, что все эти непонятки не только вас касаются, а, похоже, всех кланов, входящих в совет». Я протер лицо руками. «Твоя секретарша, родственница девочек?» «Да, вне клана», — кивнул Вольф. Она была на той вечеринке, я не знаю, может и была, не помню. Сиди здесь, а лучше запри за мной дверь, я скоро приду. Поднявшись, я направился к выходу. Что происходит, Костя? Я же сказал, что пока не знаю, но обязательно выясню. Я вышел в приемную, и одновременно со мной в приемную вошла та самая секретарша Вольфа. Время замерло, хотя я не применял дар. У нее в руке был зажат пистолет, и я понял, что не успеваю оставить эту гадину и получу пулю, но сумею принять ее в плечо, а там уже сумею башку открутить, мозга не трогая. Эй, Ева ворвалась следом за убийцей, но та успела развернуться и выстрелить. Точнее, они выстрелили одновременно, и в ту же секунду я уже был рядом с этой дрянью. Вот только, она уже была мертва, пуля из пистолета Евы вошла в голову, разворотив мозг. Демоны, вас всех раздери. Я зарычал от бессилия что-то исправить. Костя, голос Евы прозвучал как-то на редкость спокойно. Я резко к ней развернулся, чтобы высказать все, что думаю о ее методах, и осекся, потому что Ева убрала руки от живота, и я увидел расплывающееся кровавое пятно. Она подняла на меня глаза и начала оседать на пол. Я успел ее подхватить и аккуратно опустился вместе с ней, устроив рыжеволосую головку на коленях. Ранение было плохое, и я уже ощущал приближение смерти. Если бы рядом был целитель, вот прямо сейчас, то ее можно было попытаться спасти, и то не факт, что получилось бы. Вот только целителя не было, и до любой клиники я донесу только труп, особенно, если решу телепортироваться. Ты спасла Вольфа, может и меня тоже. Я погладил ее по волосам, краем глаза увидел, как из кабинета выскочил Вольф, с ужасом глядя на открывшуюся перед ним картину. Да, точно, только подставилась так глупо. Скажи честно, если бы тогда довел дело до конца, мне бы понравилось? Да, тебе бы точно понравилось, ты бы даже влюбилась в меня после этого. Я так иду, голова наклонилась к плечу, и дыхание Евы замерло. От ее затылка отделился страж и очень легко сел мне ладонь, втянувшись в кожу. Я же другой рукой закрыл ей глаза и поднялся, аккуратно уложив на пол. Не зря Банши недавно мне кричала, ой, не зря. Нехорошее предчувствие усилилось многократно, что-то еще должно произойти, что-то более страшное, чем произошедшее. Юр, Ева нас спасла. Позаботься, чтобы все было на высшем уровне организовано. Вольф медленно кивнул, переведя взгляд со своей секретарши на меня. Его взгляд стал наконец принимать твердость. Правильно, давай уже приходи в себя. Тебе нужно порядок дома наводить. Мне домой надо попасть. Иди, я все сделаю. Машину мою возьми, ты же сегодня уже прыгал. Я кивнул и почти побежал к выходу, а Вольф принялся раздавать приказы. Надеюсь, я не опаздываю. Правда, не знаю пока к чему. Глава 25. Дома царил тот самый хаос, про который говорил Назар Борисович. Он чуть с ног меня не сбил прямо у порога. Откуда-то со стороны библиотеки выбежала Анна. Я соскучилась, она повисла у меня на шее, и я даже на мгновение прижал ее теплое тело к себе, но уже через секунду, она вырвалась из моих рук и, чмокнув в щеку, снова куда-то понеслась. Никаких признаков чего-то ужасного не было заметно. Обычная суета, которая всегда возникает перед такими грандиозными событиями, как свадьба и слияние кланов. Неужели мои чувства стали меня подводить? Я на секунду прислушался к себе. Нет, чувство опасности уже не просто тихонько скреблось, оно выло дурным голосом, а я все никак не мог понять, на кого оно направлено. Может быть, я не должен был уходить от Марго и Иры? По лестнице спустился дед. Я присмотрелся к нему, а ведь он совсем не старый еще. Мать родила меня, когда ей 20 еще не было, а жениться в этом мире рано. Один Егор Ушаков какое-то странное исключение исправил. Наконец-то, проворчал он, обнимая меня и похлопывая по спине. Я уже начал думать, что с этим бабьим с ума сойду. Теперь же можно хотя бы часть хлопот свалить на тебя. Лучше бы я не возвращался, я хмыкнул и еще раз внимательно посмотрел на деда. А Марго весьма положительно на тебя повлияла, вон осанка снова какая, а то уже на трости начал посматривать. Ты должен был меня предупредить, палец деда ткнул меня в грудь. Я предупредил, не моя вина, что она, похоже, рванула к тебе быстрее, чем я номер набирал. Я огляделся по сторонам. У нас все нормально? Да, вполне, а что у нас может быть ненормально? Или ты про обстановку в целом? Если про нее родимую, то тут да, тут творится что-то очень плохо контролируемое. Вот, к примеру, ты бы какую выбрал? и дед жестом фокусника достал из кармана две салфетки нежного кремового цвета. «Ну, я повертел салфетки в руках, а что тут выбирать, они же одинаковые». Когда я ответил так же, как и ты, то понял, что чувствовали наши парни, попавшие в плен этим кровожадным ублюдкам из Восточной империи. А все потому, что, как оказалось, это разные салфетки. Дед скривился, а я снова принялся разглядывать салфетки. И чем они различаются? Я даже прислушался к тактильным ощущениям. Абсолютно одинаковая на ощупь ткань. Дед же выдержал театральную паузу и произнес: «Цветом. Они отличаются цветом». «Да». Я поднял обе салфетки и посмотрел на свет. «Ты прав, это какой-то дурдом. Ладно, если все в порядке, то пойду ополоснусь. Я уже 100 лет нормальный душ не принимал. В своей комнате я наконец-то расслабился. Все-таки в кои-то веки чувство опасности меня подвело. Дома абсолютно ничего не происходит, кроме общей нездоровой обстановки. Сейчас из душа выйду и найду Громова, узнаю, как у нас дела с охраной. Да и Люсе надо позвонить, я ей кучу поручений надавал, что-то уже должно быть выполнено. Конечно, душ можно было и не принимать, не такой я уж и грязный, тем более, что вчера мы с Ирой баню принимали вместе. Я оперся руками о стену, подставляя спину горячим тугим струям. Не надо думать о Ире, тебе повезло, ты урвал кусочек сладкого, а теперь возвращайся в реальный мир, в котором что-то происходит. Какой-то глобальный заговор, в котором великий князь играл значительную, хоть и не основную роль. Его не стало и верхушка растерялась. Ну а теперь они очухались и снова начали гадить из-под тишка. Все их действия нацелены на кланы, а через эти кланы на императора. Да и тот хрен, который ловушку оставил в квартире, в которую мы с Рыжовым едва не попались. Рыжов сказал, что у него был выраженный акцент, но он не мог сказать чей. Рыжов парень простой и в сортах акцентов не разбирается. Я закрыл глаза. Ну же, я в душ полез, чтобы встретиться с безликими. Вот только они не спешили со мной видеться. Не видели смысла, как их вообще понять. Зачем они выращивали черных единорогов? Марго заикнулась, что они редки, но родовые могильники все же находили и раньше, иначе она не знала бы, о ком идет речь, и не знала бы, как с тварями бездны справляться. Так какие цели преследуют безликие, что им надо? Не знаю, сколько я пробыл в ванной, но, когда вышел, на улице уже начало темнеть. Одевшись, я направился искать Громова. Суета в доме улеглась, и можно было спокойно пройтись по коридорам, заглянуть в комнаты и оценить ремонт. Громов нашелся в бывшей желтой гостиной. То, что в итоге у матери получилось, мне нравилось даже больше, чем было раньше. Громов сидел за столом и изучал какие-то планы. Трост стояла рядом, но было видно, что она ему в качестве опоры не слишком-то и нужна. Он поднял голову и вопросительно посмотрел на меня. Я прикрыл дверь, и тут зазвонил телефон. «На ловца и зверь бежит», — пробормотал я и нажал на прием. «Люся, я как раз хотел тебе звонить. Юля сказала, что ты вернулся». Что-то в ее голосе заставило меня напрячься. «Костя, ты Егора не видел? Он обещал прийти на обед, но уже скоро ужин, а его нет». «Нет, я его не видел, что-то внутри оборвалось. Вот оно, вот что пригнало меня домой. Я попробую выяснить. Жди, я или перезвоню, или подъеду». Сбросив звонок, я тут же нашел номер прадеда. Телефоны пользовались успехом, надо сказать. Так что почти у всех моих знакомых и родственников они уже были. «Да, Костя, я тебя слушаю. Что-то случилось?» Голос прадеда звучал ровно, ничего не говорил о том, что он взволнован. «Я с практики вернулся, хотел с Егором встретиться». «Он дома?» «Нет, Егор у подруги», — спокойно ответил Андрей Никитич. «Ты ее знаешь, это твоя помощница, можешь с ней связаться и уточнить». «Я так и сделаю», и я сбросил звонок. «Что происходит?» Этот вопрос стал в последнее время для меня основным. Егор не просто правнук главы клана, на него завязана вся защита. Все пароли, если они имеются, расположение всех ключевых узлов, расположение их гарнизонов, количество бойцов, оружие, абсолютно все, мать вашу. Мои суматошные мысли прервал звонок с неизвестного номера. «Керн», — рявкнул я в трубку, из которой слышалось только сопение. «Говорите, вашу мать». «Ну, я догадывался, что ты из клана, правда, думал, что какого-нибудь менее знатного», — раздался голос Рыжова. «А тот тип чернявый, который к Люське бегает, он тоже из клана?» «Да», — коротко ответил я. «Рыжов, ты откуда мой номер узнал, и что за интерес к Егору?» «Ну, телефон я у Люськи взял, сказал, что мне надо с тобой тему одну перетереть. Она сейчас в каком-то ахере пребывает, поэтому даже не спросила, зачем он мне нужен. А на Егора мне плевать, если честно, на Люську только не плевать. Мы хоть и разбежались, но она же не чужая мне, да и мать моя ее любит. Рыжов, короче, я сильно пожалел, что через трубку нельзя вытащить абонента и начать душу из него вытрясать. Видимо, Рыжий почувствовал мое настроение, потому что начал отвечать более четко. Тут пасли этого твоего Егора, точнее Люськиного. Я типа, который возле его машины что-то разнюхивал, турнул и больше не видел. А тут с приятелями идем, бац, машина чернявого стоит, раскуроченная. Как будто грузовик ее протаранил. Я туда сунулся, в кровище все, но тела нет. Может и живой еще, только его увезли куда-то. Люське я понятное дело не сказал. Она и так словно чует что-то, вон и телефон сунула не глядя. Так что, тебе говорю, жалко ее. Видно же, что втрескалась по уши, как бы с ней не вышло чего. Он говорил что-то еще, но я уже его не слышал. Нажав отбой, я набрал Люсю. У Егора есть передатчик, я ту жемчужину ему не вернул. Как оказалось, это совместная разработка наших кланов. Просто, чисто теоретически, как командир, он всегда должен оставаться на связи. Есть, он его почти никогда не вытаскивает. В голосе Люси прозвучали панические нотки. Что с ним, Костя? Сейчас за тобой Громов приедет. Собери вещи. В эту квартиру ты больше не вернешься, скороговоркой проговорил я, отключившись, посмотрел на начальника охраны Кернов. Заберешь ее, привезешь сюда. Пока сюда, потом посмотрим. Громов кивнул, а я выскочил из комнаты. Моему клану пока ничего не грозит. Наши общие враги, похоже, боятся меня, как огня. На Вольфа вон планировали напасть, пока меня нет. А раньше не могли, он в охраняемой клинике со своей Иришкой сидел безвылазно. Вот только они не учли, что у меня есть и другие люди, которыми я дорожу. Войдя в свою комнату, я вытащил обрез и сунул его в мешок, в котором лежал восполненный запас патронов. Протянул руку к поясу и выругался, меч все еще в ремонте. Ладно, обойдемся кинжалом. У меня, в конце концов, есть магия. Я набрал номер прадеда. Запеленгуйте передатчик Егора, я знаю, вы можете это сделать. Костя, что случилось? Вот теперь Ушаков заволновался. Пошевеливайтесь, у меня нет времени объяснять. Готово, раздался приглушенный голос. Словно кто-то крикнул Ушакову о выполнении его приказа. Координаты, слова падали мертвенными льдинками. Ушаков передал кому-то трубку, и мне быстро надиктовали координаты передатчика. «Костя, что происходит? Где Егор, что с ним?» А вот сейчас в голосе главы клана Ушаковых звучала откровенная паника. «Встретимся на месте», — произнес я и отключился. «Держись, братишка, я тебя вытащу, обязательно вытащу, ты только держись».